«Да», — сказал он, и делано хохотнув. «Сколько?» «Весы в ванной показывают 188». «О, Господи!» Он кивнул в сторону ее сигареты. «Можно я тоже одну выкурю?» «Да, если хочешь, Билли. Ты об этом не говори ничего Линде, ни слова». «А в этом и нужды нет», — сказал он, закуривая. От первой затяжки голова слегка пошла кругом. «Нормально? Даже приятно? Лучше, чем тупой страх, сопровождавший окончание избирательного восприятия. Она и так знает, что я теряю в весе непрерывно. По ее глазам увидел. Просто до сегодняшнего вечера я толком сам не знал, что вижу». «Надо опять к Хустону обратиться», — сказала она. На лице выражение сильного испуга, крайней тревоги. В глазах больше не было сомнений и печали. «Метаболическая серия». «А знаешь что, Хэйди?» — начал он и остановился. «Что?» — спросила она. «Что, Билли?» Чуть было не сорвалось с языка. Чуть было не выложил ей все. Что-то остановило его, и впоследствии он так и не смог понять, что же именно. Разве что на какой-то миг, сидя сбоку своего письменного стола, в то время как их дочь в другой комнате смотрела телевизор, он ощутил лютую ненависть к Хэйди. Воспоминание о том, что происходило за минуту до того, как старуха вышла в поток автомобильного движения, ярко вспыхнуло в сознании. Хэйди сидела рядом вплотную к нему, левой рукой обняла его за плечи, а правой, прежде чем он сообразил, что происходит, расстегнула ему молнию на брюках. Почувствовал, как ее опытные пальцы легко просунулись внутрь через трусы. Подростком Билли Халлик иногда злоупотреблял со вспотевшими ладонями и остановившимися взглядом, тем, что его приятели называли «дрочильные книжки». В этих дрочильных книжках попадались как раз такие картинки. «Классная баба держит в пальцах член мужика». В общем-то, ерунда. «Мокрые сны». Да только вот в тот момент Хэйди ухватила его член и начала дрочить, черт ее подрал. Тогда он бросил на нее удивленный взгляд. Она ответила этакой шаловливой улыбкой. «Хэйди, ты что? Шш, не говори ни слова». Что на нее нашло? Никогда прежде таких вещей не делала. И Халлик готов был поклясться, что подобное ей в голову никогда не приходило, но тут вдруг затеяла, а старая цыганка выскочила перед носом. «О, да скажи ты правду! Уж коли наступает прозрение, не лучше ли быть откровенным во всем с самим собой? Не ври себе, для вранья времени не остается, только факты». «Ну хорошо. Пусть будут только факты». Неожиданная выходка Хэйди потрясающе возбудила его. Возможно, именно потому, что была столь неожиданной. Он потянулся к ней правой рукой. Она задрала спереди юбку, обнаружив самые заурядные желтые нейлоновые трусики. Они его никогда не возбуждали прежде, а теперь еще как. Или сам ее жест, когда задирала юбку. Кстати, этого она прежде не делала так. Факт состоял также в том, что процентов 85 его внимания было отвлечено от управления автомобилем, хотя такая ситуация в 9 из десятка параллельных миров разрешилась бы благополучно. В течение рабочей недели улицы Фейервью бывали не просто спокойными, а сонными. Впрочем, что об этом толковать? Он не был в 9 из 10 параллельных миров, а находился именно в том единственном. Факт состоял в том, что старая цыганка не выскочила между Субару и Фаербердом, она вышла между двумя машинами, держа боську с покупками в старческой узловатой руке. Такие сетчатые сумки обычно берут с собой англичанки, когда совершают прогулку по центру городка с его магазинами.